Бармен принес фруктовый пунш и отдельно лед. Видаль отпил половину бокала залпом. «Сегодня лучше, и все-таки многовато гвоздики». Затем, опять обращаясь ко мне, сказал: «Жена пошла спать. Говорит, что устала. Не понимаю. Я никогда не устаю. А у женщин вечно то головные боли, то усталость. Вы женаты?» «Вижу, что да. Ваша жена тоже устает. Все они одинаковы. Ну, ладно, мне пора». Он закончил, наконец, свой пунш и рывком поднялся. Я тоже встал, начиная слегка обалдевать от него. «Не беспокойтесь, сидите. Вы ведь знаете, с чего завтра начать. Наверняка знаете. В этой дыре нечего смотреть, но она относится к этому иначе». Он схватил мою руку и тут же вылетел из зала. После такой встречи нужно было пропустить еще стаканчик. Да, прав был Олсен, когда сравнивал его с заведенным мотором. Я подумал о жене. Неужели он так же разговаривает и с ней? Возвращаясь из бара, я увидел, как Генри Видаль выходил из лифта. На этот раз на нем был черный шелковый костюм, белая рубашка и небесно-голубой галстук. «Сеньор Берди?» — ко мне подходил коридорный портье. «Вас просили подняться в номер 7 на 4-м этаже. С вами хочет поговорить сеньора Видаль». Несколько удивленный, я вошел в лифт и поднялся на 4-й этаж. Проходя по коридору, я раздумывал над тем, что это за женщина, сеньора Видаль. Остановившись у двери номер 7, я постучал. «Войдите». Не знаю почему, но этот низкий голос заставил меня вздрогнуть. Я открыл дверь и вошел в большую, удобно обставленную гостиную. Цветов было столько, что можно было подумать, что перед вами или оранжерея, или цветочный магазин. Высокая, темноволосая, стройная женщина стояла у окна. Хотя и прошло 6 лет, но я тотчас узнал ее, и все во мне оборвалось. Мое сердце не переставало любить ее. «Вал! Неужели это ты, Вал?» «Наконец-то!» — выдохнула она. «Клей, дорогой!» Она подошла ко мне и обвела мою шею руками. Ее полные груди прижались ко мне, а ее восхитительные губы прижались к моим, слившись с ними в долгий, восхитительный поцелуй. Луна бледным светом озаряла кровать. Вал лежала на спине с полузакрытыми глазами. Руками она прикрывала обнаженную грудь. Лежа рядом, я смотрел на нее, не в силах оторвать взгляда. Мне казалось, что продолжается сон, который грезился все эти 6 долгих лет. Все предосторожности были отброшены с первым же поцелуем. Мгновенно мы очутились в постели, обнаженные, алчущие друг друга. Сейчас мы немного успокоились. Она отняла руки от груди и закрыла лицо. «Дорогой Клей, ты даже не представляешь, как это опасно. Нам не следовало всего этого делать. Тебе трудно понять мои чувства. Когда я узнала, что ты переехал в Парадис-Сити, я так рвалась к тебе. Мне так много хочется тебе сказать». Она быстро посмотрела на часы. «Но это позже. Надо одеваться. У нас впереди целых 5 дней. Ты не знаешь, что он за человек. Если он когда-либо что-нибудь заподозрит, он уничтожит тебя. У него злой и мстительный характер, поверь мне. Осторожней выходи». Я оделся и наклонился, чтобы поцеловать ее, но она оттолкнула меня. «Скорее уходи. Поговорим завтра. Он может войти в любую минуту». Она дрожала. Я вышел в гостиную и выглянул в коридор. Затем, не оглядываясь, проскользнул к боковой лестнице, спустился на 3-й этаж и вошел в свой номер. Пройдя в ванную, я, глядев себя в зеркало, я увидел на своей щеке пятно от губной помады. Вид у меня был бледный и испуганный. Холодная вода немного освежила меня. Выйдя затем на балкон, я вдохнул жаркий и влажный воздух. Полная луна освещала вечерний город. Где-то вдали мягко звучала музыка, а в тени пальм раздавался женский смех. Закурив, я подумал о предостережении Вал. Положение действительно было опасным. Мы оба потеряли голову, так безрассудно отдавшись заполнившему нас чувству. Я вспомнил ее слова. «Ты не представляешь, что это за человек. Если он что-нибудь заподозрит, он уничтожит тебя». Мне под рубашку закрался холодок. Вал была не из пугливых, я прекрасно это знал. Зря бы она говорить этого не стала. Затем мои мысли переключились на Роду. А если вдруг она узнает, она будет не менее мстительна, чем Видаль. Обманутая женщина страшна и никогда не прощает. Может быть, отказаться от всего, сослаться на недомогание и уехать? Смогу ли я проводить с ней целые дни в обществе Риверы, не вызвав в нем подозрений? И все-таки я не мог отказаться от нее. Это было выше моих сил. Так, в раздумье, проходили час за часом, но мысли о Валерии ни на минуту не покидали меня. Вал, моя Вал, выйти замуж за Видаля, невероятно! Где же они встретились? Теперь я вспомнил, как Олсен говорил, что Видаль как-то был его клиентом. Да, но почему она вышла замуж за этого лысого карлика? Олсен говорил, что он тогда совсем еще не был богат. Почему же она предпочла его мне? С этими мыслями я отправился спать. Спал я плохо, и когда в 7:30 официант принес кофе, я был уже на ногах. В 8:30 я вышел в холл. Там, развалившись в кресле, меня уже ожидал Роберто. «Доброе утро, сеньор Берди! Чудесная погода! Как вы спали?» «Спасибо. Где машина?» Он показал пальцем. Я осмотрел ее и остался доволен. Она была вычищена до блеска и теперь выглядела респектабельно. «Изрядно пришлось повозиться», — сокрушенно заметил Ривера. «Очень большая машина». Через 5 минут из лифта вышла Вал. Выглядела она потрясающе. На ней были надеты сине-белая кофточка и брюки в полоску. Волосы были схвачены сзади белой заколкой. «Доброе утро, мистер Берди», — просто сказала она. «Куда мы сегодня поедем?» «Давайте сядем в сторонку, и я вас познакомлю с маршрутом». Я двинулся к стоящей в стороне скамейке. Она последовала за мной. Вынимая проспект, я шепотом произнес: «Вал, с нами шофер. Нужно соблюдать осторожность. Он может оказаться подставным человеком». Она подумала, затем, понимающе, кивнула головой. «Хорошо, я это учту. Куда же мы все-таки едем?» «К вулкану из Алка. Шофер будет обо всем рассказывать. Я сяду впереди, рядом с ним. Он из племени Майя и не глуп. Будь осторожна». Увидев, что мы возвращаемся, Роберто вылез из машины и предупредительно распахнул дверцы, предварительно сняв сомбреро. «Доброе утро, сеньора! Экскурсия сегодня будет восхитительной. О ней я вам расскажу по дороге». Уже в пути он долго и пространно о чем-то рассказывал, но смысл его слов до нас не доходил. Мы думали о полудне, когда вновь останемся наедине.